Здравствуйте! Добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Анастасия, и мы продолжаем наш цикл медитаций по восстановлению и оздоровлению организма. Сейчас вы сможете услышать матрицу для восстановления всей системы ЖКТ. Эта матрица имеет очень большое воздействие на организм, а ее регулярное прослушивание ведет к полному выздоровлению и восстановлению внутренних органов. Эта медитация усиливает действие матрицы путем подготовки вашего тела и сознания для трансформации. Медитация как колыбельная из самого детства успокаивает ваше тело и разум. Помогает звукам в полной мере оздоровить ваш организм. Уже после первого прослушивания вы почувствуете, что в вашем теле и в вашем сознании происходят позитивные изменения. Совсем скоро вы сможете в полной мере насладиться своей необыкновенно прекрасной, здоровой жизнью. Вы станете абсолютно здоровым, счастливым и целостным человеком, который живет в гармонии с собой и окружающим миром. Гармония с внешним миром позволяет достигнуть баланса внутри себя, обрести покой и равновесие. Вы позволяете своему телу расслабиться, погрузиться в это приятное состояние спокойствия. Расслабление растекается по всему вашему телу, расслабляя каждую вашу мышцу. Вы ощущаете приятную тяжесть в плечах, в ладонях, в ногах. ваше тело как будто расплывается, погружается в это нежное чувство расслабленности и безопасности. Вы чувствуете, как ваш организм испытывает одно удовольствие от этого бесконечно прекрасного и долгожданного расслабления. Дыхание замедляется. Вы можете ощутить, как мягко и свободно воздух движется по вашему телу, входит в ваши легкие и выходит, унося с собой ваши мысли. Каждый выдох очищает вашу голову от шума внешнего мира. Освобождая место для полезной, ценной информации. Ваш разум обретает тишину. Тишина – это ваш хороший помощник. Но для того, чтобы найти спокойствие, она вам не нужна. Вы можете осознавать спокойствие в этом мире, полном ненужного шума. Осознать то пространство, из которого оно возникает. Это и есть внутреннее пространство чистого осознания. Сознание само по себе. Вы достигаете спокойствия, отбрасывая все свое внутреннее сопротивление этому шуму. Вы позволяете ему быть таким, какой он есть. Пропустите его сквозь себя. Позвольте ему просто быть. Чувствуете внутри себя невероятную божественную силу, которая исходит из области живота. вы излучаете эту энергию, создаете ее. Почувствуйте, какой мощный поток чистой энергии зарождается в этой зоне. Как тепло становится в месте скопления этой целебной энергии. Это тепло оборачивает все ваши внутренние органы, обвивает каждую клеточку вашего организма нежной целебной пряжей из восстанавливающей светлой материи. В этот момент ваше тело оздоравливается. Запускаются процессы регенерации внутренних органов. Ваше тело целиком и полностью способствует этому процессу. Ваш разум чист и спокоен. Вы чувствуете, как ваш организм очищается, как он возвращается в свое истинное состояние. Вы можете почувствовать прилив сил, как будто вы вновь стали тем самым жизнерадостным, беззаботным ребенком, которым вы раньше были. Вы ощущаете, как свежая энергия молодости прибывает к вам, как она пытается поднять ваше тело, как наполняются все клеточки организма этой жизненной силой. Эта сила как будто соединяет вас с источником нетронутой природы, первозданной красоты, вечной, прекрасной жизни. Вы сливаетесь с этой первозданной красотой всем своим телом и сознанием. Вы ощущаете тесную связь с этим миром чистой энергии и целебной волшебной силы. Этот момент единения ни с чем не сравним. Это совершенное чувство единения спокойствия и приятного волнения. Насладитесь этими ощущениями. Проживите их полностью, каждой частичкой вашего тела, каждым уголком вашего безграничного сознания. Примите и осознайте все совершенство этого мира. Позвольте себе быть тем, кем вы хотите быть. Ваше тело вам в этом помогает. Ресурсы вашего организма работают в полную силу для того, чтобы вы жили полноценной, счастливой и беззаботной жизнью. Уделите своему телу время. Дайте ему возможность восстановиться. Ваше тело заботится о вас. Позаботьтесь и вы о нем еще какое-то время.